Роман Жюль Верна. Дети капитана Гранта. Часть первая. Глава первая. Рыба-молот. 26 июля 1864 года по волнам Северного канала шла на всех парах при сильном норд-осте великолепная яхта. На ее бизань-мачте развивался английский флаг, а на голубом вымпеле грот мачты виднелись шитые золотом буквы «Э» и «Г». Яхта эта носила название «Дункан» и принадлежала Эдуарду Гленарвану, виднейшему члену столь известного во всей Англии королевского яхт-клуба «Темзы». На борту «Дункана» находились Гленарван со своей молодой женой Элен и один из его двоюродных братьев, майор Мак-Набс. Недавно в открытом море, в нескольких милях от залива Клайд, было произведено испытание этой яхты, и теперь она шла обратно в Глазго. На горизонте уже вырисовывался остров Арран. Тогда стоявший на вахте матрос сигнализировал о том, что за кормой Дункана плывет какая-то огромная рыба. Капитан Джон Манклс немедленно приказал сообщить об этом Гленарвану, и тот в сопровождении майора Мак-Набса не замедлил подняться на ют. «Скажите, что это за рыба, по-вашему?» — спросил он капитана. «Мне думается, сэр, что это крупная акула», — ответил Джон Манглс. «Акула в здешних водах», — воскликнул Гленарван. «В этом нет никакого сомнения», — продолжал капитан. «Такие акулы встречаются во всех морях и под всеми широтами. Это рыба-молот. Или я сильно ошибаюсь, или мы имеем дело с одной из этих подлых тварей. Если вы, сэр, согласны, и миссис Гленарван доставит удовольствие присутствовать при такой любопытной ловле, то мы не замедлим узнать в точности, что это за рыба. А вы какого мнения, Мак-Набс?» — обратился Гленарван к майору. «Стоит ли нам заняться этой ловлей?» «Я заранее присоединяюсь к вашему мнению», — невозмутимо ответил майор. «Вообще следует уничтожить как можно больше этих хищных тварей», — заметил Джон Манглс. «Воспользуемся же случаем, и мы увидим необычайное зрелище, а заодно принесем пользу». «Тогда за дело, Джон», — сказал Гленарван. Вслед за этим он велел предупредить жену, и Элен, очень заинтересованная перспективой такой захватывающей рыбной ловли, поспешила на ют к мужу. С капитанского мостика нетрудно было следить за всеми движениями акулы. Она то ныряла, то с удивительной силой выскакивала на поверхность воды. Джон Манглс отдал необходимые приказания. Матросы сбросили с правого борта яхты крепкий канат с крюком, на который была насажена приманка, большой кусок свиного сала. Прожорливая акула, хотя она и находилась в ярдах в 50 от Дункана, почуяла приманку и стала быстро догонять яхту. Видно было, как ее плавники, серые на концах и черные в основании, силой рассекали волны, тогда как хвостовой придаток помогал ей удерживать безукоризненно прямое направление. По мере того, как акула приближалась к яхте, все отчетливее выступали ее большие, горячей алчностью глаза на выкате. Когда же она переворачивалась, из разинутой пасти выглядывало 4 ряда зубов. Голова у нее была широкая и напоминала двойной молот, насаженный на рукоятку. Джон Манглс не ошибся. Это действительно была рыба, являющаяся самым прожорливым представителем семейства акул, рыба-молот. И пассажиры, и команда Дункана с напряженным вниманием следили за акулой. Вот она уже оказалась совсем близко от крюка. Вот перевернулась на спину, чтобы поудобнее схватить его. Миг, и огромная приманка исчезла в ее объемистой пасти. Еще миг, и акула, сильно дернув за канат, сама насадила себя на крюк. Тут матросы, не теряя времени, принялись подтягивать добычу. Акула, чувствуя, что ее вырывают из родной стихии, отчаянно забилась, но с ней быстро справились, накинув на хвост мертвую петлю и тем парализовав ее движение. Еще несколько мгновений, и акула была поднята над бортовыми сетками и сброшена на палубу. Тотчас же один из матросов осторожно приблизился к акуле и с сильным ударом топора отсек ее страшный хвост. Рыбная ловля закончилось. Больше нечего было бояться чудовища. Чувство мести моряков было удовлетворено, но не их любопытство. Надо сказать, что на всех судах принято тщательно осматривать желудок акул. Матросы, зная, до какой степени эта прожорливая рыба неразборчива, обыкновенно ждут от подобного осмотра какого-нибудь сюрприза, и ожидания их не всегда бывают напрасны. Элен Гленарван не пожелал присутствовать при этом отвратительном осмотре и перешла в рубку. Акула еще дышала. Она была 10 футов длины и весила больше 600 фунтов. Такая длина и вес обычный для рыбы-молота. Но не будучи самой крупной среди пород акул, она считается одной из наиболее опасных. Вскоре огромную рыбу без дальнейших церемоний вскрыли ударами топора. Крюк проник в самый желудок, оказавшийся совершенно пустым. Очевидно, акула давно постилась. Разочарованные моряки уже собирались было выбросить акулу в море, как вдруг внимание помощника капитана привлек какой-то грубый предмет, основательно засевший в ее внутренностях. Что это такое? Да, верно, кусок сала, проглоченный голодной акулой, чтобы нагрузиться балластом, ответил один из матросов. Рассказывай, отозвался другой. Это просто-напросто ядро. Оно попало в желудок этой твари и еще не успело там перевариться. Помалкивайте вы, вмешался в разговор помощник капитана Том Остин. Разве вы не видите, что эта тварь была горькой пьяницей? И чтобы ничего не потерять, не только вылокала все вино, но проглотила еще и бутылку. «Как?» — воскликнул Гленарван. «Бутылка в брюхе акулы? Настоящая бутылка!» — подтвердил помощник капитана. «Но, как видно из погреба, вышла она давненько. Ну тогда, Том, выньте ее, да поосторожнее!» — сказал Гленарван. «Ведь бутылки, найденные в море, нередко содержат в себе важные документы». «Вы так думаете?» — проговорил майор Макнапс. — По крайней мере, мне кажется, что это возможно. — О, я не спорю с вами, — отозвался майор. — Быть может, в этой бутылке кроется какая-нибудь тайна. — Сейчас мы это узнаем, — промолвил Гленарван. — Ну, как там, Том? — Вот, — ответил помощник капитана, показывая какой-то бесформенный предмет, извлеченный им не без труда из внутренности акулы. — Хорошо, — сказал Гленарван, велите обмыть эту неаппетитную вещь, а затем принесите ее в рубку. Том выполнил приказание, и бутылка, найденная при таких странных обстоятельствах, вскоре была поставлена на стол в кают-компании. Вокруг стола разместились Гленарван, майор Макнапс, капитан Джон Манглс и Элен, ведь говорят, что женщины всегда немного любопытны. На море все является событием. С минуту все молчали. Каждый смотрел на хрупкий сосуд, стараясь угадать, что он в себе содержит. Тайну ли какого-нибудь кораблекрушения или незначащую записку, вверенную волнам праздным мореплавателям. Все же надо было наконец узнать, в чем тут дело. И Гленарван занялся осмотром бутылки, приняв все необходимые в таких случаях меры предосторожности. В эту минуту Гленарван напоминал коронера, вникающего в обстоятельства совершенного преступления. И он, конечно, был прав, относясь к делу так внимательно, ибо часто какой-нибудь, по-видимому, самый незначительный признак может открыть очень многое. Прежде чем заглянуть внутрь бутылки, Гленарван осмотрел ее снаружи. У бутылки было удлиненное крепкое горлышко, на котором еще уцелел обрывок проржавленной проволоки. Стенки ее были так плотны, что могли выдержать давление в несколько атмосфер. Это говорило о том, что бутылка происходила из шампани. Такими именно бутылками виноградари Эперне перебивают спинки стульев, причем на стенке не остается даже самой маленькой трещины. Несомненно, и эта бутылка могла безнаказанно вынести испытания дальних странствий. «Бутылка фирмы Клико», — объявил майор. И так как Макнапс считался компетентным в этом вопросе, никто не подумал опровергать его слова. «Дорогой майор», — обратилась к нему Элен, — «мало толку в том, что нам неизвестно происхождение этой бутылки, если мы не знаем, откуда она взялась». «Это мы узнаем, дорогая Элен», — сказал Гленарван. «Да и теперь уже можно сказать, что она попала к нам издалека».